Глава 21. Соломон, организуй людей, я переговорю с нашими новыми партнерами. Неохотно, выйдя из-за стола, сказал босс и направился к себе домой, переодеваться в системное снаряжение. «Аннет, что там?» – спросил он, надевая ботинки. «Мягко выражаясь, они недоумевают», – хихикнув, ответила девушка, что вместо обеда следила за патриархом и его окружением. Ну, это было предсказуемо. Сергей оделся и переместился на Тилиан. В штабе было шумно, но все сразу же затихли и перевели взгляды на пришельца. В его руке был покусанный окорочок. Перед перемещением мужчина понял, что все еще жутко голоден, и решил не соблюдать вежливость, заодно прорекламировав еду из убежища. «Ну, что вы решили?» – проживав, спросил человек. «Вы действительно инопланетянин?» – спросила девушка. «Может, лучше спросите что-то более важное и не будем зря тратить время. Да, я инопланетянин, но доказывать это вам сейчас не намерен». «Гара, если нечего спросить, пожалуйста, молчи», – мрачным голосом сказал патриарх, внимательно изучая гостя восемью зрачками. «Мои сенсоры подтверждают, что перед нами биологическое существо, потому доказательства не нужны. Сергей Витальевич, вы правда можете обеспечить нас топливом, а еще... У вас ведь есть энергоядра?» «Могу, но производство все еще наращивается», – честно ответил Сергей. Он поручил Эммануэлю и Алис заняться этим. Старик говорил, что есть существенный прогресс и даже запросил немалую сумму – целых 120 тысяч монет. «Однако текущих запасов вам должно хватить на некоторое время. А ядра?» «Есть, но я их не продам», — добавил человек и призадумался. «Однако могу за отдельную плату зарядить ваше». «В смысле зарядить?» — спросил один из мужчин. «Цена на топливо 20 монет за литр и 10 за менее качественное топливо. Цена зарядки ядер?» «Я пока не думал о ней», — игнорируя вопрос, сказал человек. «Сколько времени займет зарядка?» – спросил патриарх. «Один день», – подняв указательный палец, ответил человек. «Это много. За день мы можем потерять стену. А можете ли вы дать нам в аренду ваши ядра? Вы ведь способны их заряжать?» – спросил патриарх. «Хм, могу, но вы же понимаете, что вы должны будете вернуть все до единой, и я легко пойму, если вы подсунете мне какую-нибудь хрень», — ответил мужчина и кинул патриарху энергоядро второго уровня. «Синее? Вместительность 200?» – ахнул патриарх, прочитав описание ядра. «Невозможно!» – вскочил мужчина, выглядящий как пожилой учитель, и подскочил к патриарху. Тот бережно передал ядро. «Невероятно! Таких нет на нашей планете!» «Сколько вы можете предложить?» – спросил патриарх. «Скажем, 4000 второго и 203-го». «200?» – приподняв бровь, воскликнул патриарх. «Ядра третьего уровня тяжело добыть, потому они весьма дорогие, а ему за раз предлагают 200, хоть и на время. Ими можно зарядить множество системных устройств и активировать не менее трети оборонительных турелей, не говоря уже про другие немаловажные устройства. Больше не дам, самому нужны». «Нет, этого хватит, чтобы продержаться несколько дней», – покачав головой, сказал патриарх. «Тогда давайте договоримся о цене». После непродолжительных переговоров Сергей отдал в аренду ядра по цене 100 монет за второй уровень и 1000 за третий. Итого он получил 600 тысяч за какую-то аренду. Также он получил 10 тысяч пустых ядер второго уровня и 500 третьего для зарядки. Только цена будет в 10 раз меньше, и деньги дадут лишь после зарядки. Но человек не был против, ему даже делать ничего не нужно, просто перенести в убежище и подождать денек. Ну и 2 денька для третьего уровня. Говорят по-английски. «Аннет, свяжись с Эммануэлем, узнай, что там с биотопливом». «Да, босс, минутку». Патриарх просил как можно быстро осуществить поставку топлива, иначе их мехи вскоре попросту отключатся. «Получил ответ. Говорит, заполнят любые емкости, что предоставите, либо используйте торговый автомат». «Нет, торговым автоматом слишком неудобно, занимает много времени. Пусть ждет емкости или цистерны, посмотрим, что удастся найти», — сказал босс и, включив переводчик, заговорил с патриархом. «Нужны цистерны или какие-либо большие емкости, иначе поставки затянутся». «Будет, все будет. Давайте прямо сейчас отправимся на склад». Патриарх вскочил со своего трона. Киборги за столом также повставали со своих мест. «Хорошо». Но не успели они уехать, как поступило донесение. Враг захватил участок стены и почти прорвался в город. «Отведите меня туда, и я покажу вам, на что способны мои люди». Хитро улыбнулся человек, однако через шлем этого не было видно. К удивлению военачальников, патриарх согласился на предложение инопланетянина, и вскоре они прибыли к злосчастному участку, где проходило жестокое сражение. Он простирался на несколько сотен метров. Зараженные без остановки забирались на стену, и их некому было остановить. Защитники были оттеснены от края и сражались в ближнем бою, но им постоянно приходилось отступать. «Не вмешивайтесь, а лучше все отойдите». Сергей махнул рукой, и появились два десятка бойцов, вооруженных лучевыми винтовками. «Помогите им зачистить участок и жахните вниз». По внутренней связи передал человек и развернулся к удивленному патриарху и генералам. «К сожалению, снаряжение, что позволяет моим бойцам находиться на этой планете, не боясь задохнуться от ядовитого воздуха, у меня мало». «Понял. Все сделаем и как можно быстрее. Гара, займись этим, брось на это все силы». «Сделаю, но сколько нужно-то?» – спросила девушка, посмотрев на Сергея. «Тысячи вполне хватит». «Тысячи, но...» «Выполняй!» – рявкнул патриарх, и девушка, взвизгнув, убежала выполнять приказ. Отряд из убежища шаг за шагом продвигался по участку, метким огнем убивая врагов одного за другим. Однако противников было так много, что бойцы стреляли без остановки. «Сергей, а вы можете заряжать энергетическое оружие?» При наблюдении за действиями инопланетян в голову патриарха пришла интересная идея. «А? Стал бы я использовать оружие, что нельзя заряжать? Конечно, можно!» Усмехнулся мужчина, что внимательно следил за полем боя. Он был готов в любой момент перенести своих бойцов, если им будет угрожать опасность. «Да? А можете?» Пробормотал патриарх и протянул оружие, напоминающее массивный пистолет-пулемет. Но при активации оружие преобразовалось в метровое нечто, принципы работы которого Сергей даже не мог представить. Энергетическая винтовка АЗ-1, уровень 4. Плазменное оружие нового поколения, работает на манне, имеет встроенный аккумулятор и разъем для дополнительного источника питания. Отличается огромной убойной силой, но низкой точностью и высокой скоростью перегрева. Два режима стрельбы, обычный, заряжаемый. Внимание! При сильном перегреве может произойти взрыв. Скрытые характеристики выявлены. Атака 40-55, зависит от силы заряда. Вместимость аккумулятора 9 из 100. Каждый выстрел тратит один заряд. «Хм, неплохо. Прошу». Изучив оружие, Сергей влил в него манну, потратив почти половину своего запаса. «Невероятно. Тогда, может, вы сможете зарядить остальные наши энергетические орудия? Тогда мы с легкостью не то что продержимся до прихода подкрепления, но и всю Орду уничтожим!» – воскликнул патриарх. Военачальники также оживились. «Хм, почему бы и нет, если заплатите, конечно же». «Заплатим, естественно, мы заплатим». «О, сейчас будет самое интересное. Прошу, посмотрите вниз». Бойцы успешно зачистили участок стены, помогая солдатам оплота вернуться к уничтожению ползущих по ней врагов. В основном это были вооруженные копьями и мечами. Атакуя забирающихся по стене зараженных киборгов, они старались их скинуть. Так было проще. К тому же экономилось много сил, энергии. По приказу Сергея 20 человек разделились на пары и распределились вдоль всего участка, а потом по команде активировали любимую комбинацию «Стена огня» и «Ураганный ветер». В 50 метрах от стены в 10 местах появилось пламя, что быстро разрослось по сторонам и объединилось в единую стену. А после она возвысилась на десятки метров, практически достигая вершины. Подул сильный ветер, и огромное огненное цунами накрыло поле боя. Каждый боец имел посох 4-го уровня с подобранной под него стихией. Посох мага. Стихия. Уровень 4. Увеличивает мощь магических навыков на 30 пунктов. Маг может пользоваться манной, накопленной в посохе для создания магии. Снижает расход манны на 20%. Имеет аккумулятор и отверстие для энергоядра 2-го уровня. Фильтрует манну, не позволяя инфекции попасть в организм. Эффективность выбранной стихии плюс 40%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Дополнительно. Если посох находится в убежище, он сам восполняет 1 единицу манны в час. Имеет 4 режима работы. Магический посох, копье, глефа, сборщик манны. Скрытые характеристики выявлены. Вместимость аккумулятора – 300 из 300. Скорость восстановления манны в режиме сборщик манны – 5 в час. В убежище скорость восстановления увеличивается еще в 2 раза. Запаса манны в аккумуляторе и энергоядре 2-го уровня с лихвой хватило, чтобы 20 магов 10-го уровня и выше превратили 2 гектара в выжженную землю. Однако при этом двое потеряли сознание, остальные едва устояли на ногах. Сергей сразу же переместил их в реабилитационный центр и принялся ожидать новую группу магов. «Невероятно! Что это было?» – воскликнул патриарх, не веря своим глазам. «Но его датчики не обманешь, и он не мог не верить им. Это не могло быть огнем, чем угодно, но не огнем». Это была энергия, подобно той, что стреляет его винтовка, только она имела лишь вид огня, мощь его просто зашкаливала. Не менее 10 000 зараженных были превращены в оплавленный металлолом, однако пустое пространство сразу же было заполнено новыми врагами. «Навыки?» – ответил человек, попутно отдавая команды Соломону. «Невероятно! Ну что, пойдемте займемся топливом?» Где-то в пространственном океане это время. Огромную каменную стену высотой в 20 метров штурмовала бесчисленная орда зомби и мутантов. На их головы сыпались стрелы, магия и копья. Каждое попадание создавало взрыв, уничтожающий сразу большие группы врагов. «О, великий, ваша стратегия работает идеально!» «Терну, ты прекрасно понимаешь, что это стратегия того человека», — ответил Терген, наблюдающий за битвой с высокой башней, находящейся посреди города. Лорд орков не сидел без дела и за последние 2 недели проделал невероятную работу. Он объединил несколько племен вместе с их ковчегами и создал один большой. Также он снес все города и поселения, создав новый город в центре ковчега и защитив его огромной каменной стеной. Благодаря магазину он построил город со стеной буквально из ничего. По крайней мере, так казалось его подданным. На самом деле он пустил на материю все, что мог, и заплатил немало монет. Но сделать стену, как у Сергея, он не мог себе позволить, потому обошелся каменной. Также он развил сельское хозяйство и животноводство, ведь теперь ему были доступны поля и загоны, а благодаря родниковой воде тару стали крепче и сильнее, больные исцелились, немощные окрепли, старые помолодели. Все прошли инициализацию, а после получили минимум 5-й уровень. Выявив все полезные производственные навыки, ТРГ начал создавать лечебные зелья, оружие, снаряжение и многое другое. С производством помогали рабы, коих было очень много. Лишь только у объединенных племен насчитывалось почти 7 000 – 6 707 рабов. ТРГ освободил множество из них после того, как те поклялись его племени в верности и подписали контракт наподобие того, что предлагал Сергей. Согласились, конечно же, не все, да и не всем предлагали. Все женщины, что были бесполезны, а также плененные из ковчега великого народа, на который напал Тарге, уже были принесены в жертву, если можно так сказать. Они прошли через ритуалы и, отдав свою жизнь, родили множество новых Тару. Всего было рождено 8000 мужчин и женщин, однако, несмотря на цвет кожи отца, все они родились с алой кожей, подобно Тарге. Ритуальные, как их прозвали Тару, быстро росли как физически, так и эмоционально, и к текущему времени половина из них могла держать в руках оружие. Тарге успел посетить ближайшую гавань, продал множество рабов и ненужной добычи, включая системные предметы, купил книги навыков, конечно же копии, и многое другое, а оставшиеся деньги вложил в развитие ковчега. Как говорил ему Сергей, деньги должны делать деньги. Наконец настал долгожданный день. Ковчег орков начал зачистку блуждающего острова. Почти 40000 орков отражали вторжение, хлынувшей на ковчег Орды, пользуясь всеми благами функций Великого Ковчега, среди которых были и поглощение землей тел павших зомби и переработка их в биоматерию. Город с населением более 70000 тару и рабов защищали 40000 воинов и почти 3000 шаманов. Качественного вооружения очень не хватало, но огромная численность тару, доступ к родниковой воде и поддержка шаманов позволяли им успешно отражать нападения и уничтожать 1000 врагов каждую секунду. Награды и монеты нескончаемым потоком текли на склады каменного города. Говорят по-английски. Аннет, спроси у Эммануэля, откуда у нас столько топлива-то? Я уже спрашивала. Он говорит, что это из-за особого устройства, что сразу перерабатывает биоматерию в топливо без посредничества биореактора. Теперь понятно, на что он потратил 120000. Передай ему, что он молодец. Пока бойцы из убежища зачищали участок стены, люди, киборги Патриарха, привезли несколько пустых цистерн под топливо. После зачистки стены Сергей перенес цистерны в убежище, где их быстро заполнили до краев, 20000 литров. Также мужчина отправил несколько бойцов с одним из генералов оплота. Те должны были перенести энергетическое оружие в убежище, где его зарядят манной. Что-что, а скучающих бойцов с лишней манной сейчас немерено, ведь пока что лишь 21 человек может находиться на ядовитом Тилиане. Еще Патриарх уговорил Сергея создать штаб, куда бы свозилось энергетическое снаряжение, ядра и оборудование. Оттуда оно попадет в убежище и будет заряжено манной. Конечно же, все за отдельную плату. Далее была продана партия стали. У Сергея скопилась целая гора железнодорожных рельс, что планировалось переплавить. Он не хотел продавать, но цена была слишком притягательна. 5000 тонн стали ушли за 2 миллиона монет. Это при том, что сталь на Тилиане практически ничего не стоит. Человек сможет купить больше, потратив в 10 раз меньше. Сталь сразу же отправили на создание боеприпасов, если точнее, на стальные колья, коими стреляли местные турели и орудийные системы. За время осады вся имеющаяся сталь была преобразована в боеприпасы, которые тратились быстрее, чем их производят, и на данный момент склады полностью пусты. Можно, конечно, было использовать и другие металлы, но сталь подходила лучше всего. За каких-то 2 часа Сергей заработал 3 миллиона монет и заключил кучу договоров. За это время было переработано купленное биотопливо. Патриарх Геррета не поскупился передать свои наработки и данные, потому оплот Руст быстро получил первую партию особо эффективного топлива. Но на стенах ситуация уже была нормализована. Благодаря энергоядрам были запитаны орудийные энергетические турели, что серьезно снизили напор на защитников. Конечно, долго так продолжаться не могло, ибо энергозапас ядер быстро истощался, но работая в экономном режиме, они, скорее всего, продержатся до получения первой партии ядер, что уже были отправлены на зарядку. Вскоре появилась леди Гара. С собой она принесла несколько костюмов химзащиты. «Гара, это что, шутка? Если так, то она не смешная», — рявкнул Патриарх, увидев, с чем пришла девушка. «Нет, это единственное, что удалось получить за такой срок. Все дело в...» «Мне не нужны оправдания. Как в этом можно сражаться-то?» Метнув в девушку костюм из синтетического материала, прокричал взбешенный мужчина. «Нет бы поговорить с ним отдельно, так нет, она решила опозорить его при всех, включая важного инопланетянина». «Наши скафандры и комбинезоны не подходят для людей. Боевые костюмы требуют соединения с кибермозгом. Это единственное, что соответствует всем требованиям», — возразила обиженная девушка. «Если позволите, я опробую», — сказал Сергей и, взяв комбинезон, переместился в убежище. Вскоре вернулся обратно, но уже в обновках. Материал был плотнее, чем обычно использовался на Земле, а вот респиратор мало чем отличался. Человек попрыгал на месте, сделал несколько резких движений и пробежался. «Сойдет, но мне придется лично контролировать своих бойцов, чтобы, не дай бог, они не погибли от простого пореза на комбинезоне. Простите, это позор для всего оплота, что так славится своими боевыми костюмами». Гневно посмотрев на Гарру, сказал патриарх. «Ого, а вы делаете их на заказ? Используется ли в них тилиум? Сколько стоят?»